Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля-ля-ха-ля-ла» и, не торопясь, стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и, как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый ханафи с засученными рукавами и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан Магомажа не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и, не переставая, визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять. «Бросимся в шашки!» — в третий раз говорил Элдар. Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджи Мурату. Хаджи Мурат взглянул на него. Бараньи, прекрасные глаза, пристально и серьезно смотрели на Хаджи Мурата. Рот с выдающимся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханафи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерастрелянные заряды из его черкески. Курбан, между тем, все пел, медленно заряжая и целясь.